И Цзин. Канон перемен. Введение. Это вступление обращено к читателю, не китаеведу. Оно необходимо как своего рода путеводитель по предлагаемой ниже работе. Оно должно ориентировать читателя в вопросах, без учета которых не будет понятна сама книга перемен. И более того, не будет понятно, почему автор взялся за перевод и исследование памятника так мало на первый взгляд говорящего современному читателю. Кроме того, именно в этом вступлении должна быть приведена и объяснена основная терминология памятника, которая постоянно будет употребляться ниже и без которой нельзя обойтись в специальной работе о книге перемен. Мы предприняли эту работу, потому что, изучая материалы к истории китайской философии, постоянно сталкивались с необходимостью предпослать исследованию каждой философской школы предварительное исследование книги перемен, основного и исходного пункта рассуждений почти всех философов Древнего Китая. Книга перемен стоит на первом месте среди классических книг конфуцианства и в библиографических обзорах китайской литературы. Это понятно, так как библиология и библиография в феодальном Китае были созданы людьми, получившими традиционное конфуцианское образование. Библиографы Старого Китая непоколебимо верили традиции, не исконной, но достаточно старой, относившей создание книги перемен в такую глубокую древность, что никакая другая классическая книга не могла конкурировать с ней в хронологическом первенстве, хотя фактически книга перемен вовсе не самый древний из памятников китайской письменности, и это установила китайская же филология. Однако, независимо от традиции, независимо от конфуцианства, книга перемен имеет все права на первое место в китайской классической литературе, так велико ее значение в развитии духовной культуры Китая. Она оказывала свое влияние в самых разных областях, и в философии, и в математике, и в политике, и в стратегии, и в теории живописи и музыки, и в самом искусстве, от знаменитого сюжета древней живописи «Восемь скакунов» до заклинательной надписи на монете-амулете или орнамента на современной пепельнице. Не без досады, но и не без удовольствия, мы должны предоставить книге перемен, безусловно, первое место среди остальных классических книг и как труднейший из них, труднейший и для понимания, и для перевода. Книга перемен всегда пользовалась славой темного и загадочного текста, окруженного огромной, подчас весьма расходящейся во мнениях литературой комментаторов. Несмотря на грандиозность этой двухтысячелетней литературы, понимание некоторых мест книги перемен до сих пор представляет почти непреодолимые трудности, столь непривычны и чужды нам те образы, в которых выражены ее концепции. Поэтому да не посетует читатель напишущего эти строки, если некоторые места перевода данного памятника не окажутся понятными при первом чтении. Можно утешить себя только тем, что и на Дальнем Востоке оригинал книги перемен не понимается так просто, как другие китайские классические книги. Чтобы посильно помочь читателю, мы здесь остановимся на плане нашей работы, на внешнем описании содержания книги перемен и на ее главнейшей технической терминологии. Наша работа разделяется на три части. В первой из них излагаются основные данные, достигнутые при изучении этого памятника в Европе, Китае и в Японии. Вторая часть представляет собой сжатое изложение данных, полученных нами при исследовании 13 основных проблем, связанных с книгой перемен. Третья часть отведена переводом книги. Текст книги перемен неоднороден как со стороны составляющих его частей, так и со стороны самих письменных знаков, в которых он выражен. Кроме обычных иероглифов, он содержит еще особые значки, состоящие из двух типов черт — сяо. Один тип представляет собой целые горизонтальные черты. Они называются ян — световые, ган — напряженные, или чаще всего по символике чисел дзю — девятки. Другой тип черт — это прерванные посредине горизонтальные черты. Они называются инь — теневые, жоу — податливые, или чаще всего по символике чисел лю — шестерки. В каждом значке 6 таких черт, размещенных в самых различных комбинациях. По теории книги перемен, весь мировой процесс представляет собой чередование ситуаций, происходящее от взаимодействия и борьбы сил света и тьмы, напряжения и податливости. И каждая из таких ситуаций символически выражается одним из этих знаков, которых в книге перемен всего 64. Они рассматриваются как символы действительности и по-китайски называются гуа – символ. В европейской китаеведной литературе они называются гексаграммами. Гексаграммы, вопреки норме китайской письменности, пишутся снизу вверх, и в соответствии с этим счет черт в гексаграмме начинается снизу. Таким образом, первой чертой гексаграммы считается нижняя, которая называется начальной. Вторая черта — это вторая снизу, третья — третья снизу и так далее. Верхняя черта называется не шестой, а именно верхний шан. Черты символизируют этапы развития той или иной ситуации, выраженной в гексаграмме. Места же от нижнего начального до шестого верхнего, которые занимают черты, носят название «вэй-позиции». Нечетные позиции, начальная, третья и пятая, считаются позициями света — ян. Четные, вторая, четвертая и верхняя — позициями тьмы — инь. Естественно, только в половине случаев световая черта оказывается на световой позиции и теневая — на теневой. Эти случаи называются уместностью черт. В них сила света или тьмы обретает свое место. Вообще это рассматривается как благоприятное расположение сил, но не всегда считается наилучшим. Таким образом, мы получаем следующую схему. Позиция — шестая. Название — верхняя. Предрасположенность — тьма. Позиция — пятая. Название — пятая. Предрасположенность — свет. Позиция — четвертая. Название — четвертая. Предрасположенность — тьма. Позиция — третья. Название — третья. Предрасположенность — свет. Позиция — вторая. Название — вторая. Предрасположенность — тьма. Позиция — первая. Название — начальная. Предрасположенность — свет. Таким образом, гексаграмма с полной уместностью черт — это 63-я, а гексаграмма с полной неуместностью черт — это 64-я. Уже в древнейших комментариях книги «Перемен» указывается, что первоначально было создано 8 символов из 3 черток, называемые триграммы. Они получили определенные названия и были прикреплены к определенным кругам понятий. Здесь мы указываем их начертания и их основные названия, свойства и образы. Из этих понятий можно заключить, как в теории книги перемен рассматривался процесс возникновения, бытия и исчезновения. Творческий импульс, погружаясь в среду миона, исполнение, действует прежде всего как возбуждение последнего. Дальше наступает его полное погружение в мион, которое приводит к созданию творимого, к его пребыванию. Но так как мир есть движение, борьба противоположностей, то постепенно творческий импульс отступает, происходит уточнение созидающих сил, и дальше по инерции сохраняется некоторое время лишь сцепление их, которое приходит в конце концов к распаду всей сложившейся ситуации, к ее разрешению. Название знака — цянь, творчество, свойство — крепость, образ — небо. Название знака — дуй — разрешение, свойство — радостность, образ — водоем. Название знака ли — сцепление, свойство — ясность, образ — огонь. Название знака джень — возбуждение, свойство — подвижность, образ — гром. Название знака сунь — уточнение, свойство — проникновение, образ — ветер, дерево. Название знака кань — погружение, свойство — опасность, образ — вода. Название знака «гэнь» — пребывание, свойство — незыблемость, образ — гора. Название знака «кунь» — исполнение, свойство — самоотдача, образ — земля. Каждая гексаграмма может рассматриваться как сочетание двух триграмм. Их взаимное отношение характеризует данную гексаграмму. При этом в теории книги перемен принято считать, что нижняя триграмма относится к внутренней жизни, к наступающему, к созидаемому, а верхняя — к внешнему миру, к отступающему, к разрушающемуся, то есть внешнее, отступающее, разрушающееся, внутреннее, наступающее, созидающееся. Кроме того, гексаграмма иногда рассматривается и как состоящая из трех пар черт. По теории книги перемен в мире действуют три космические потенции — небо, человек, земля. Существует также выработанная в гадательной практике идзинистов символика отдельных позиций гексаграммы в обществе. Первый — простолюдин, второй — служивый, третий — вельможа, четвертый — придворный, пятый — царь, шестой — совершенный человек. В человеческом теле. Первый — ступни, второй — голени, третий — бедра, четвертый — туловище, пятый — плечи, шестой — голова. В теле животного. Первый — хвост, второй — задние ноги, третий — задняя часть туловища, четвертый — передняя часть туловища, пятый — передние ноги, шестой — голова. Бывали и иные способы рассмотрения структуры гексаграмм, но полное перечисление их для наших целей излишне. Поэтому мы ограничиваемся лишь следующими указаниями. В верхней и в нижней триграмме аналогичные позиции имеют ближайшее отношение друг к другу. Так, первая позиция стоит в отношении аналогии к четвертой, вторая — к пятой и третья — к шестой. Далее полагали, что свет тяготеет к тьме так же, как тьма к свету, поэтому и в гексаграмме целые черты корреспондируют прерванным. Если соотносительные позиции 1, 4, 2, 5, 3, 6 заняты различными чертами, то считается, что между ними есть соответствие. В случае однородности черт на соотносительных позициях между ними соответствия нет. Особое внимание уделяется при анализе гексаграммы второй и пятой позициям. Каждая из них является в нижней или верхней триграмме центральной, то есть такой, в которой самым совершенным и уравновешенным образом выявляются качества триграммы. Кроме того, при анализе гексаграммы принято считать, что большее значение приобретают черты световые или теневые, если они в меньшинстве. Так, в гексаграмме единственная теневая вторая черта управляет остальными чертами и является для них центром тяготения. Вторая часть текста книги «Перемен» написана обычными для китайского языка иероглифами и представляет собой интерпретацию гексаграмм в целом, отношение составляющих их триграмм и отдельных черт. Это, собственно, и есть текст книги «Перемен». Он неоднороден, принадлежит разным авторам и создан в разное время. В этом тексте мы прежде всего различаем основной текст и примыкающие к нему комментарии, которые издавна уже как бы срослись с основным текстом, так что последующая весьма обильная комментаторская литература развелась вокруг основного текста и приложенных к нему комментариев. В основной текст входят следующие 12 составных частей. Первое. Название гексаграммы «Гуамин» позднее были приписаны названием составляющих ее триграмм. Вторая. Гадательная формула, выраженная при помощи четырех терминов качеств, так называемая СИДЭ. Термины эти юань — начало, хэн — проницание развития, ли — благоприятность определения и джен — стойкость бытия. Эти термины присутствуют полностью или частично, или же отсутствуют. Третье. Афоризмы по поводу гексаграмм в целом, гуаци, они бывают более или менее развитыми. Иногда включают в себя четыре качества или одно из четырех основных мантических предсказаний — счастье, несчастье, раскаяние, сожаление, которые, по-видимому, являются позднейшей вставкой в текст, как и пояснительные слова типа «хулы не будет», «хвалы не будет», «ничего неблагоприятного» и тому подобное. Четвертое. Афоризмы при отдельных чертах, яоци, по языку и по типу они очень близки к тексту третьему и включают в себя такие же слагаемые. Все остальные тексты, 5-12, представляют собой древнейшие комментарии, составленные значительно позже, чем основной текст. Пятое. Комментарий к тексту 3. Туань-джуань. В этом комментарии гексаграмма рассматривается со стороны составляющих ее триграмм, черт и тому подобного. И на этой основе разъясняется текст 3. Шестое. Большой комментарий образов. Дасянь-джуань. Где гексаграмма рассматривается с точки зрения образов триграмм, ее составляющих, и дается указание этического порядка. Как и вся книга перемен, 5 и 6 тексты на грани 30 и 31 гексаграмм механически делятся на первую и вторую части. 7. Малый комментарий образов Сяо Сянь Джуань. Он совершенно отличен и по своим задачам, и по языку от предыдущего, и представляет собой комментаторские приписки к афоризмам текста 4. Объяснения в нем даются главным образом применительно к технике гадания, основываются на структуре гексаграммы и к философскому осмыслению книги перемен отношения не имеют. Происхождение этого текста сравнительно позднее. Восьмая. Комментарий к афоризмам «Си Ци Джуань» или «Да Джуань». Большой комментарий. Он представляет собой своего рода трактат, в котором излагаются основы философской концепции книги перемен – онтология, космология, гносеология и этика, техника гадания по книге и своего рода история культуры Китая в глубокой древности. Он сравнительно поздно был включен в состав памятника, но, несомненно, является самым интересным для истории китайской философии. Он также механически делится на две части. Девятое. Толкование триграмм Шогуа-Джуань. Текст состоит из двух неравных частей. Первая, значительно меньше, по своему характеру, языку и тематике, примыкает к тексту 8 и попала в текст 9, по-видимому, по ошибке переписчиков. Вторая, большая часть, содержит отдельные характеристики триграмм, классификацию их и предметов мира по категориям триграмм. По характеру текст этой части совершенно отличен от первой и сильно напоминает мантические спекуляции первых ханьских комментаторов. Десятое. Толкование порядка гексаграмм Сюйгуа-Джуань. Текст сильно отличается от всех остальных текстов книги перемен. В нем развивается и аргументируется последовательность расположения гексаграмм в книге перемен. Этот текст заслуживает большего внимания, чем то, которое ему обычно уделяется. Только Чен и Чуань, 11 век, разработал его еще более последовательно и превратил в небольшие вступления каждой гексаграмме. Текст этот весьма ценен как материал для истории приемов мышления в Китае. 11. Разные суждения о гексаграммах Цзягуа-Джуан. Это нечто вроде продолжения или, вернее, остатки второй части текста 9. Большой ценности он не представляет. 12. Глосса по-китайски Вэньян-Джуань, в которой дается объяснение терминов текста первых двух гексаграмм. Это очень пестрый текст, полный повторений, по-видимому, составленный из древнейших цитат устной мантической традиции, наряду с более поздними интерпретациями терминов. По существу, этот текст теряется в море аналогичных комментаторских глосс, и он остался бы незамеченным, если бы давняя, но необоснованная молва не связала его с именем Конфуция. В разных изданиях книги перемен эти тексты располагаются различно, но, в общем, сохранились две системы расположения текстов. Во-первых, более древняя система, в которой тексты 1, 2, 3 и 4 идут не один по окончании другого, а так. Первая гексаграмма, относящийся к ней текст 1, 2, 3 и 4, а затем текст 12, относящийся к ней, после этого вторая гексаграмма, относящийся к ней текст 1, 2, 3, 4 и 12, затем третья гексаграмма с той же последовательностью текстов, кроме 12, и так далее. После текстов 64-й гексаграммы помещаются один за другим тексты 5, 6 и 7, 8, 9 и 11. Во-вторых, более поздняя система расположения текстов, которая отличается от первой только тем, что тексты 5, 6 и 7 разнесены по гексаграммам, причем тексты 5 и 6 помещаются непосредственно после текста 4, а текст 7 разнесен под соответствующими отдельными афоризмами текста 4. Эта система уже засвидетельствована в комментаторской литературе 3 века нашей эры. Такое различие расположения текстов уже указывает, что с давних пор и в комментаторских школах замечали неоднородность текста книги перемен. Как документ ценны тексты 1, 2, 3 и 4, как более развитые комментарии тексты 5, 6, 8 и 10. Остальные же тексты мало способствуют пониманию книги перемен и во многом уступают позднейшим комментариям. В настоящей работе главное внимание уделено основному тексту и лишь побочное комментариям 5, 6, 8 и 10. Основной текст книги перемен первоначально гадательный, а впоследствии и философский текст, сложившийся из материалов земледельческого фольклора на территории уделов Цзинь или Цинь между 8 и 7 веками до нашей эры. Филологический перевод основного текста без интерпретирующих примечаний мало понятен европейскому читателю, как, впрочем, мало понятен или совсем непонятен основной текст, взятый без комментария китайскому или японскому читателю, неподготовленному специально к чтению этого текста. Однако китаевед, независимо от его национальности, владеющий системой книги перемен, безусловно, может понять основной текст ее как в подлиннике, так и в переводе. Что же делает ее понятной? Знание ее системы, умение найти объяснение одного места ее в ряде других мест. Так, при чтении основного текста необходимо иметь в виду следующее. Первое. Каждая гексаграмма представляет собою символ той или иной жизненной ситуации, которая развертывается во времени. Каждый афоризм при гексаграмме представляет собой краткую характеристику этой ситуации в основном или в целом. Каждый афоризм при отдельных чертах представляет собой конкретную характеристику того или иного этапа в развитии данной ситуации. При этом необходимо принять во внимание, что ввиду уровня техники мышления и языка авторов, такие характеристики почти никогда не бывают выражены в форме точных понятий. Стихия книги перемен — стихия образности. Вместо того, чтобы сказать об уместности коллективного действия, книга перемен говорит: «Когда рвут тростник, то другие стебли тянутся за ним, так как он растет пучком. Стойкость к счастью». Развитием. Вместо того, чтобы сказать о тщетности предпринятого действия, книга перемен говорит: «Ничтожному человеку придется быть мощным, благородному человеку придется погибнуть. Стойкость ужасна. Когда козел бодает изгородь, то в ней застрянут рога» и тому подобное. Кроме того, в основном тексте встречаются стандартизированные образы, своего рода формулы, как, например, «благоприятен брод через великую реку», то есть ситуация предрасполагает к какому-нибудь крупному предприятию, или «благоприятна встреча с великим человеком», указывание возможной помощи со стороны могущественного человека. Второе. Как было выше указано, афоризмы при отдельных чертах повествуют о последовательном развитии ситуации. При этом первая позиция характеризует лишь самое начало данного процесса, когда он еще не выявлен со всей типичностью его. Вторая позиция характеризует апогей внутреннего развития данной ситуации, так же как пятая позиция — максимальное раскрытие его вовне. Третья позиция характеризует момент кризиса, перехода от внутреннего к внешнему. Поэтому если прочитать подряд все афоризмы третьей позиции, то, несмотря на весь встречающийся иногда лаконизм, выступает их общая черта — опасность положения. Например, «ожидание в тине», «близится приход разбойника» в гексаграмма пятая. «В войске может быть воз трупов, несчастье» — гексаграмма седьмая. «И кривой может видеть, и хромой может наступать. Но если наступишь на хвост тигра так, что он укусит тебя, то будет несчастье. Воин все же действует ради великого государя» — гексаграмма десятая. «Стропила прогибаются, несчастье» — гексаграмма 28. «Связанному беглецу будет болезнь и опасность, держащему слуг и служанок несчастье» — гексаграмма 33 и так далее и тому подобное. Четвертая позиция характеризует начало проявления данного процесса вовне. Поэтому она столь же малотипична, сколь и первая. Однако на ней сказывается благотворное влияние приближающейся пятой позиции, поэтому и афоризмы четвертой позиции не так мрачны, как предыдущие. Пятая позиция уже указана в связи со второй. Шестая же позиция представляет собой завершение или переразвитие процесса данной ситуации, в котором она или теряет свою типичность, или превращается в свою противоположность. Последнее особенно характерно выражено в гексаграммах 11 и 12. Третье. Необходимо всегда иметь в виду, что основной текст теснейшим образом связан с гексаграммами, триграммами и чертами их составляющими. Поэтому для того, чтобы вдуматься в значение того или иного афоризма, совершенно необходимо рассматривать его с учетом их символики, указанной во введении к настоящей работе. Четвертое. Связь афоризмов друг с другом, их смену, необходимо рассматривать как конкретизацию семи основных положений книги перемен, унаследованных из этого реального текста всеми комментаторами, несмотря на все их различие, указанное выше. Эти семь положений ярче всего выступают в Си Цзиньчжуань, однако при достаточном размышлении можно убедиться, что они, как своего рода обертоны, присущи и основному тексту. Вот они в общих чертах. Первое. Мир представляет собою и изменчивость, и неизменность, более того, их непосредственное единство. Второе. В основе этого лежит проходящая через весь мир полярность, антиподы которой столь же противоположны друг другу, сколь и тяготеют друг к другу. В их отношениях проявляется мировое движение, как ритм. Третье. Благодаря ритму, ставшее и еще не наступившее, объединяются в одну систему, по которой будущее уже существует и в настоящем, как ростки наступающих событий. Необходимо и теоретическое понимание, и практическое осуществление этого. И если деятельность человека нормирована таким образом, то он гармонически включается в свое окружение. Пятое. Таким образом, исключается конфликт внутреннего и внешнего, и они лишь развивают друг друга тем, что внутреннее определяется внешним и творит во внешнем. Шестое. При этом личность уделяет достаточное внимание как себе, так и окружающему ее обществу, и, довольствуясь своим положением, находит возможность высшей формы творчества, творчества добра, а не выполнения каких бы то ни было правил прописной морали. Седьмое. Так, благодаря выдержанному единству абстракции и конкретности, достигается полная гибкость системы. Может показаться, что эти положения выражены слишком современным языком. Однако ведь в задачи автора настоящего исследования входит посильно сделать понятным читателю то, что ему непонятно в виде оригинального текста. Если вооружиться этими указаниями и приступить к чтению предлагаемого ниже перевода, то вряд ли книга «Перемен» будет столь понятной, конечно, лишь при условии активного внимания читателя к тексту. Пассивное же чтение книги «Перемен», как занимательной беллетристики, праздная трата времени. Первая часть интерпретации построена на основании критической школы комментаторов Ван Би, Вань И и Ито Тогай. Название данной классической книги Китая — объясняется тем, что главная идея, лежащая в ее основе, это идея изменчивости. В незапамятные времена, еще до возникновения письменности, эта идея была почерпнута людьми из наблюдения над сменой света и тьмы в мире, окружающем человека. На основе этой идеи была построена теория гадания о деятельности человека. Идет ли эта деятельность вразрез с ходом мирового свершения, или она гармонически включается в мир, то есть несет ли она несчастье или счастье, как это называется на языке технических терминов книги перемен. Существующая система книги сложилась в основном при Чжоуской династии, и в отличие от мантических систем более ранних времен, она называется Чжоуской книгой перемен. Она состоит из 64 символов, каждый из которых выражает ту или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения ее постепенного развития. Символы состоят из 6 черт каждый, и эти черты обозначают последовательные ступени развития данной ситуации. Черты бывают двух родов – или цельные, или прерванные посередине. Первые символизируют активное состояние, свет, напряжение, а вторые – пассивное состояние, тьму, податливость. Эта система – плод многовекового накопленного опыта наблюдения мира, мира реального, красочного. Здесь вполне уместно вспомнить то, что Гёте говорит о мире красок – краски — это действие и страдание света. Можно ощутить книгу перемен как эпопею взаимодействия света и тьмы. Тогда она приобретает и красочность, и выразительность.